холодно проворчал инквизитор. В его голосе звучало раздражение. «Не понимаю, как Петр I отсюда дотащил первый флот до моря, чтобы с турками воевать. Мне кажется, что отсюда на машине-то не уедешь, а они корабли волоком. Я, между прочим, по платке М4 еду, а ощущение, что во Владик махнул. Все, отбой, ждите». Связь оборвалась. Мы с Василисой переглянулись. «Слышал?» — спросила она, пряча телефон в карман. «У нас не так уж много времени, прежде чем Денис нам голову отвинтит. Тебе, кстати, в первую очередь. Это ты проявлял нетерпение и позвал его сюда». «Слышал», — кивнул я. «Голова не соображает, идей больше никаких. Ну, кроме самосуда. И даже если предположить, что мы сможем переступить через собственные убеждения, казнить Макара, то что мы потом Денису скажем? Он нас самих заберет вместо фанатика». «А Светлана Изольдовна? Не забывай, что он официально арестован», — напомнила Василиса. «Поехали ко мне, кофе выпьем», — предложил я. «Я останусь, а ты поезжай. На тебе лица нет, Вадим. Понятно, что времени до приезда Инквизиции часов 8, но если ничего не изменить, то можно хотя бы вздремнуть перед неизбежным». Она улыбнулась одним уголком рта, и я решил, что немного отдохнуть после бессонной ночи и правда неплохая идея. Глава 20. Самый осведомленный. Сон не шел. Он топтался где-то на границе сознания, дразнил обрывками бессмысленных образов, но переступать какой-то невидимый порог отказывался наотрез. Бывает такое состояние. Тело вроде бы устало, каждая мышца ноет и просит покоя, а разум не желает нырять в сон. В комнате было душно. Мне нужна была вода. Ни душ, ни умывальник, ни ванна с хлорированной жижей из водопровода, а настоящая живая вода. Я встал, натянул джинсы, не стал надевать футболку, решительно вышел на крыльцо. Мой огород кончался озером, и по огороду к берегу была протоптана тропинка. Я шел босиком. Ступни ощущали холодную, плотную землю, ступать по которой было легко и приятно. Озеро встретило меня тишиной. Гладь была настолько ровной, что от берега и до берега образовывала гладкую, без единой морщинки поверхность. Я сбросил джинсы, оставшись в одних трусах. Шагнул вперед. Холод обжег кожу, но лишь на секунду. Потом тело восприняло кожу как нечто естественное, и я вошел в озеро без всплеска, не создав волны и не нарушив эстетику поверхности. Вода сомкнулась над головой, отсекая звуки мира. Здесь, в глубине, было спокойно. Это моя личная зона комфорта. Мир остался наверху, со своими проблемами, убийствами, интригами фанатиков, бюрократией МВД и инквизиции. Я поплыл под водой, мощно загребая воду руками. Мышцы радовались нагрузке. Вода омывала меня, забирая усталость, смывая налипшие за последние сутки сомнения и беспокойства. Вода принимает водяного, потому что он является частью этой стихии. Плавал я долго, по меньшей мере 30 минут, и за это время ни разу не выныривал. Мне было это не нужно. Теоретически водяной может проводить над поверхностью водоема часы и даже дни, пока ему не станет скучно. Голова прояснилась, злость уступила место уверенности, что так или иначе мне удастся решить проблему. Я вынырнул у берега неспешно, всплыв так, чтобы на поверхности оказались только верхушка головы и глаза. Как крокодил, только у него более подходящая для этого анатомия. Осмотрелся. Никого. Убедившись, что за моим заплывом никто не наблюдал, я вышел на берег. При помощи своей магии согнал с кожи воду всю до капли, оставшись сухим. Надев джинсы, я зашагал к дому. Спать расхотелось. На кухне я немедленно отыскал турку, насыпал туда сразу 4 ложки свежемолотого кофе, налил воды, добавил щепотку соли, поставил на огонь. Пока варил, услышал шум в подвале. Домовой и оборотень во что-то там играли, активно комментируя происходящее в игре. Я ждал. смотрел, как поднимается плотная шапка, и снял с огня за секунду до того, как она попыталась убежать. Приготовление кофе требует большого внимания. В этом есть какая-то философия жизни. Важно поймать момент, когда все готово, но до того, как все выйдет из-под контроля и станет проблемой. Аромат поплыл по кухне. Густой, горький, обещающий, что все будет хорошо. Я налил кофе в кружку, на которой был изображен мультяшный пес. Ниже изображения была надпись «Хищный, но симпатичный». Подарок Василисы. Горячая жидкость обожгла горло, посылая импульс бодрости прямо в мозг. Спать перехотелось окончательно. Я взял кружку и направился в подвал. Оттуда доносились приглушенные голоса и странные звуки. Звон мечей, рычание и какая-то этническая музыка. Я глянул на экран. Заставка, какой-то седовласый мужик с двумя мечами за спиной мрачно смотрел на какой-то там замок. Насколько я понял, это был ведьмак. Я был далек от этого культурного феномена, будучи весьма немолодым Спиридоном Ильичом. Не интересовался целенаправленно, однако встречал отсылки в виде плакатов, рекламы, случайных кадров. Сейчас просто не находил время, чтобы изучить. У ведьмака на физиономии был воспаленный шрам, и мне пришла в голову мысль, что ему следует обратиться к хирургу, стянуть края и обработать антисептической мазью. Или что у них там есть похожего в Средневековье? «Руслан, напомни, как ведьмака зовут?» «Геральт из Ривии», — Руслан кивнул на Кузьму. «Это домовому интересно. Диск, портированная версия, сборник. Кузя всю первую часть прошел, сейчас начал вторую. Это надолго». Я присел рядом, попивая кофе. «Ты как сам? Много спишь?» — спросил я оборотня. Руслан кивнул. «Хочешь кофе?» — предложил я. «Могу сварить». Оборотень отрицательно помотал головой. «А что сейчас происходит?» — я показал на экран. «Завязка. Геральта подставили. Обвинили в том, что он якобы зарезал короля Тимерии Фальтеста». Седоволосый, с незажившим шрамом ведьмак, сменился на мужчину в синем шапероне, с жестким волевым лицом. Он о чем-то говорил с Геральтом, задавал вопросы, жестикулировал, морально давил. В какой-то момент это напомнило мне ситуацию с Макаром. Тот тоже боролся с мистическими созданиями и был арестован. «А это кто?» «Это Вернон Роше», — охотно пояснил Руслан. Вернон Роше что-то эмоционально доказывал ведьмаку, потом бросил ключи. «А сейчас он что творит?» — спросил я. Руслан хмыкнул, откинувшись на спинку дивана. «Ну, как что? Он понимает, что Геральт не убивал, что ведьмак ему нужен, чтобы найти настоящего убийцу. И вот этот мужик, глава спецотряда, помогает Геральту сбежать из тюрьмы». Я замер. Чашка с кофе остановилась на полпути к рту. «Повтори», — попросил я. «Что повтори?» — не понял Руслан. «Что сказал?» «Тюрьмы, сбежать из тюрьмы. В игре это создает основной моральный конфликт и задает глобальную проблему главному герою». Я уже не слушал. В голове что-то щелкнуло. Громко, отчетливо, как звук ставших на место деталей сложного механизма. Вопрос, который крутился в голове, вдруг обрел ответ. Мы не могли найти машину, оставалось слишком мало времени. Но Макар мог бы. «Вадим», — голос Руслана прорвался сквозь мои мысли, — «ты чего завис? Текстуры не прогрузились?» «Очень даже наоборот. Все сошлось. Спасибо, Руслан». Я вскочил. Кофе плеснул через край, обжигая пальцы, но я даже не заметил. Ну ты это, обращайся», — неуверенно отреагировал оборотень. Я взлетел по лестнице, перепрыгивая через две ступени. Сердце колотилось, но теперь не от кофе, а от адреналина. В комнате я немедленно схватился за телефон. «Вадим?» — голос Василисы был усталым, хрипловатым, в нем немедленно прорезалась тревога. «Что случилось? Ты почему не спишь?» «В гробу отосплюсь, хотя я планировал жить вечно. Неважно. Брось все, приезжай немедленно. У меня тут рожается план». «Опять ты что-то рожаешь. А по телефону сказать не хочешь? Я тут пробиваю прошлое Макара. Может быть, нарою что-то, за что мы сможем его закрыть». «Приезжай. Безапелляционно попросил я. «Сварю тебе кофе». К тому моменту, как я закончил варить новую порцию кофе, Василиса приехала. Без всякого стука или приветствия она ворвалась в комнату и для начала меня критически оглядела с головы до ног. Вокруг ее пальцев гуляли красные энергетические вихри. «Ты подумала, что на меня напали и захватили в плен, заставив заманить тебя в ловушку?» — предположил я, глядя на красные сполохи. «Скажем так, предосторожность никогда не бывает лишней. Ладно, вижу, что с тобой все хорошо, хотя ты и не спишь». Красноватая энергия около ее рук стала ослабевать и втягиваться в кончики пальцев. Я подал ей кружку только что сваренного кофе. «Ну и что там у тебя за идея?» — спросила она, сделав один глоток. Я устроился удобнее и пригласил ее последовать моему примеру. «Знаешь, эта затея напоминает историю про картофель, которую рассказал Джек Лондон», — заговорил я, осторожно подбирая слова. «Ты помнишь ее?» Там героям пришлось заставить злодея отыскать спрятанный им самим мешок картофеля. Чтобы провернуть дело, герои устроили пожар, подняли тревогу, и злодей тут же бросился спасать свое сокровище. Василиса прищурилась. «Что именно ты вознамерился поджечь, водяной Вадим?» В ее голосе прозвучал сарказм. «Я не помню этой истории Джека Лондона, но сразу скажу, мне идея про поджог не нравится. Я против и буду вынуждена остановить такие поползновения». «Смейся, смейся», — я покачал головой, не принимая угрозу всерьез. «Смысл вовсе не в пожаре. Смысл в том, что спрятанную вещь быстрее всего найдет тот, кто ее спрятал. Нужно просто его к этому подтолкнуть». «Это абстрактные рассуждения», — ответила Василиса. «План твой, который рождался, пока я ехала, он в чем?» «Нам нужно, чтобы Макар сбежал. Когда у человека горит земля под ногами, он не успевает подумать о конспирации. Он побежит к машине, чтобы смыться подальше от Колдухина. Вот мы ее и обнаружим. И арестуем его вместе с той самой доказательной базой, о которой ты говорила». Василиса позволила себе некоторое время промолчать, прежде чем ответить. «Я тебе говорила, что твои планы — чистые авантюры с примесью идиотизма», — вздохнула она. «Это не борьба с фанатиком, а балаган». «Хорошо. Не нравится тебе этот план. А у тебя есть альтернатива? Другая идея?» — парировал я. «Ну, кроме поисков непонятно чего в базах данных. Давай, я весь внимание. Мы проведем кастинг среди планов. Выберем лучший». Василиса вздохнула и поставила чашку. Вся ее воинственность куда-то испарилась, оставив лишь усталость. «Нет у меня идей, врать не буду. Мы в тупике. Но твоя идея тоже не план, а самоубийство. Ничего не делать — тоже вариант развития событий. Не нужно быть Вангой, чтобы понять, что будет дальше. И в итоге мы получим еще больше проблем, чем у нас есть сейчас. Бездействие нас погубит. Или ты не согласна?» «Допустим, Вадим. Только допустим, что я соглашусь. Как ты хочешь, чтобы он сбежал? Выпустить его? Дать ему случайную возможность? Подкинуть отмычку? Как насчет магии? В какой-то момент окажется, что дверь в клетку открыта. Можно бежать». «Вадим, он фанатик, а не дурак. Он сразу все поймет». «Ладно, соглашусь. Случайности выглядят слишком подозрительно. Тем более, если рядом двоедушники. В этой части мой план не проработан». «Не проработан», — протянула Василиса с легкой иронией в голосе. «Но в целом ты согласна попробовать? Только если у нас будет нормальный план. Никакой импровизации. И для начала Макару нужна мотивация для побега». «Какая еще мотивация?» «Не понял я». «А такая. Сейчас он уверен в себе, ничего не боится. Появится возможность, а он не побежит, даже если мы распахнем ему решетку настежь. Зачем ему с пола поднимать статью про побег?» Я хотел было возразить про свободолюбие, но, открыв рот, со стуком его захлопнул. «Блин, ты права. Глупо считать противника за идиота. Значит, надо блефовать, как в сериалах про ментов», — сказал я. «Хорошо, есть у меня одна мысль». «Здорово. Давай тогда подумаем, как он сможет контролируемо сбежать», — спросил я. «Если отбросить пилу в пироге, лопату для подкопа и прочие требующие подготовки варианты», — рассуждала Василиса, — «то ему нужен толковый помощник. Само собой подставной. Тот, кто побежит, потянет его за собой. Но кто? Только двоедушник. Ты сама говорила, что дела двоедушников должны оставаться чем-то не выходящим за пределы клуба. Ты и я не можем, Василиса загнула пальцы. Тамара тоже засветилась. Леший в больнице, к тому же он под угрозой. Продолжил перечисление я. Ну вот у нас и кончились кандидаты на роль узника замка Ив. Развела руками Василиса. Как кончились? Я показал пальцем в направлении подвала. А как же наши молодые таланты? Ну, не все там молодые, Кузьме лет 200, но он молод душой. Даже слишком, возразила Василиса. Да и с головой у него не все в порядке. Он уже почти в порядке, рассуждает здраво. Помог мне с коктейлями Молотова. Спасибо ему. Спасибо. На этом все. Достаточно с него этой помощи. Руслан, предложил я. Василиса немедленно скривилась. Они с Русланом были как кошка с собакой. Для меня это была странная ситуация, ведь я легко находил общий язык с каждым из них. А они между собой нет. Он же раздолбай, выдала наконец Василиса. Ну и что? Как это мешает ему помочь нам? Василиса сидела, скрестив руки, и какое-то время молчала. «Считаешь, он сможет?» «Да. К тому же он часть нашего сообщества. Так уж получилось, что мы все поучаствовали в этом деле. Остается только он. Он стреляный воробей, в жизни много где бывал». «Ты про его опыт жизни в наркоманских притонах и арестах?» — сощурилась Василиса. «А хоть бы и так. Наверняка он камеру не в первый раз увидит изнутри». Как оборотень, он стал чуть сильнее. Как человек, его трудно чем-то удивить. А если фанатик поймет, что он двоедушник? Ты же сказала, что артефактов у него не обнаружено. Василиса уверенно кивнула. Ну, значит, не сможет. К тому же Руслан двоедушник совсем недавно. На чем-то косвенно, вроде старинных словечек, он себя не выдаст. Но и мы будем рядом, прикроем. Василиса вздохнула. Вадим! Я отдаю должное тому, что ты не так давно согласился на мою идею про цветные сообщения. Поэтому готова, скрипя сердце, пойти тебе навстречу и согласиться на самоубийственную идею про побег, при условии, что мы продумаем детали, а Руслана уговариваешь ты. Инициатива за инициатором. Я поднял голову и крикнул в направлении хода в подвал. «Руслан! Руслан!» «А?» «Можешь подняться?» Послышались шаги. Руслан довольно быстро начал подниматься. Однако, увидев, что на первом этаже сидит Василиса, замедлил шаг и скорчил недовольное лицо. «Привет, Василиса!» — буркнул он, останавливаясь на середине комнаты. Перевел взгляд на нее, потом на меня. «Мне кажется, ты смотришь на меня с подозрением». Василиса сидела, скрестив руки на груди. «Руслан!» — я постучал пальцем по столу, привлекая внимание. «А как у тебя в школе с таким упражнением, как метание гранаты, обстояло дело?» Руслан искренне удивился этому вопросу. «Чего это ты вдруг вспомнил?» — он почесал затылок. «Дефицит тем для разговора?» «Ты бы еще про скворечники на уроках труда вспомнил. Если подумать, то хреново у меня было с метанием. Прямо скажем, танк я могу подорвать, только если весь под него прыгну, вместе с гранатой». «Ладно, это все мелочи», — отмахнулся я. «Главное — намерение, а не точность». Я подвинул к себе лист бумаги и ручку, чувствуя себя генералом-тактиком перед решающей битвой, у которого из армии только толпа бывших каторжан. Ручкой я стал чертить схему опорника. Получалось не очень. Художник из меня от слова «худо». «Руслан, присядь, пожалуйста. С чего бы начать? Я прошу тебя о помощи». «Ну, я без проблем, Вадим. Ты меня приютил, столько всего для меня сделал». Говоря это, Руслан бросил на Василису подозрительный взгляд. «Ты не спеши. Речь не идет о том, чтобы с котиком посидеть или там фикусы полить, пока я буду в отпуске. Вопрос серьезный. Для понимания расскажу тебе, кто такие фанатики». Руслан вздрогнул. «Не надо. Мне Кузьма уже в красках их расписал. Сэкономь время, давай к сути». «К сути?» В поселке завелся фанатик. Его поймала полиция, но за мелкий поджог. По некоторым причинам нам надо, чтобы он сбежал. «Вы ему помогаете?» — нахмурился Руслан. Наоборот. Грубо говоря, мы его подставляем. Это звучит намного лучше, — обрадовался оборотень. А в целом? Что почем? Расскажите, кто из себя этот фанатик, в двух словах. Что за ситуация с ним? Нет, — нахмурилась Василиса. Я тебе не доверяю. Мы не можем рассказать тебе всю историю в целом. Руслан отзеркалил ее жесты и тоже сел, скрестив руки. «Вот когда ты об этом говоришь, Василиса, звучит обидно. Типа я должен заслужить доверие». «Руслан, ты не должен ничего заслуживать», — попытался проявить дипломатический талант я. «Да ладно, ладно. Сделаю это ради тебя, Вадим». Руслан повернулся к Василисе и показал ей язык. Это было так неожиданно, что у Василисы расширились глаза. «Короче, господа присяжные заседатели», — провозгласил я, подвигая вперед рисунок. «План у меня такой». Дверь опорника с грохотом распахнулась, будто ее ударили ногой. Василиса втолкнула внутрь помещения Руслана с такой силой, что тот чуть не упал на колени. У него был подбит глаз, причем синяк уже начал наливаться, но парень ухмылялся, как будто только что выиграл в покер. Позади них оставалась открытая дверь, и через нее, медленно, осторожно и незаметно, вдоль пола, левитировала камера наблюдения. Автономная камера наблюдения, которую я нес при помощи капель, скрывая свои манипуляции за спинами своих товарищей. «Иди давай, нарколыга!» — бросила Василиса недовольным голосом, причем говорила она эти слова искренне, вкладывая в них всю накопившуюся неприязнь к Руслану. «Давайте без оскорблений, мадемуазель», — отозвался Русик, потирая ушибленный бок руками, скованный наручниками. «Я человек культурный». Микрокамера на месте. Я убрал капли, не оставляя следов. Техника стала на полку рядом с брошенными на полке зарядками, шнурами, разрядившимся внешним аккумулятором и сломанным степлером. Камера была взята из запасов лешего, как и некоторые другие приблуды. Она была небольшой, скажем, вчетверо меньше компьютерной мышки, но выдавала неплохую картинку. На столе Василиса незаметно оставила крошечный микрофон, спрятанный в безликий брелок в виде шахматной ладьи из серого металла. Еще один был во внутреннем кармане Руслана. Тот был замаскирован под плоскую батарейку. Микрокамера на полке тоже имела микрофон. Сигналы с жучков собирал вместе планшет, через которые я не только видел, но и слышал все, что происходило в опорнике. «Двигай в камеру», — сказала Василиса, уже теряя терпение. «Позже разберемся». «Я не хочу, я...» Она резко ткнула его в поясницу. Не сильно, но так, что он вскрикнул. «Больно! Дубачка, ты что творишь?» Она толкнула его к стене рядом с дверью в камеру. Внутри у решетки стоял Макар. Смотрел, молчал. Глаза чистые, но внутри пожар. «Отошел!» — рявкнула Макару Василиса. В этот момент зрачки ее глаз на миг вспыхнули. Не метафорически, а буквально. В зрачках мелькнули яркие синие сполохи, как будто в них пряталась молния. Макар, даже имея иммунитет к магии, вздрогнул и отступил вглубь камеры, будто его ударили током. Василиса сняла ключи со стенда, открыла камеру, втолкнула туда Руслана и уже внутри камеры, держа в поле зрения Макара, сняла наручники. «Ночь посиди», — сказала она голосом, не допускающим возражений. «Начальница приедет, будем по тебе решать». «Меня подставили, это незаконно». «Ничего не хочу слышать», — она снова ударила его. По-настоящему, непоказушно. Пнула по икре, отчего тот осел на пол. «Рот закрой, я сказала!» Она захлопнула дверь, повесила ключи. Окинула взглядом и, не поворачивая головы, подняла руку и щелкнула пальцами. Звук был сухим, почти неслышным. Руслан замер под воздействием уже знакомой мне магии. Однако на фанатика это ожидаемо не подействовало. Сработал магический иммунитет. Макар скосил на Руслана взгляд всего лишь на долю секунды, но тут же продолжил смотреть на Василису, понимая, что она проделала свой фокус не просто так. Василиса повернулась к ней боком, окинула взглядом Макара и замершего Руслана, после чего довольно улыбнулась. «Ну вот и все, фанатик. Все кончено. Нашли твою колымагу, и в ней весь твой арсенал. Ничего не трогали, полицию привлекать не станем». а ровно через 6 часов приедет инквизитор, посмотрит на твое богатство и увезет тебя с собой. Так что теперь ты больше не моя проблема. Больше мы тебя вообще не увидим». Она повернулась на каблуках спиной к клетке, щелкнула пальцами и вышла. На несколько секунд в опорнике воцарилась тишина. Глава 21. Бегуны. Руслан сел на пол, прижал ладони к лицу. И вдруг фыркнул. Потом засмеялся. Тихо, но искренне. «Лохушка!» — пробормотал он себе под нос. Он уселся поудобнее прямо на полу, привалившись к стене, и стал неторопливо разминать кисти, будто проверяя, все ли на месте. Окинул взглядом камеру, койку, которая была всего одна. Узкое окно, стены, взглянул и на Макара, искоса, без особого интереса. «Здорово, бродяга! А ты что еще за кадр? Алкашка? Хулиганка? Я что-то тебя не узнаю, не видел в поселке». Макар молчал несколько секунд, потом ответил. «Я не местный. А ты и сам-то кто?» «Человек, который невиновен. Меня подставили», — заявил Руслан, повысив голос и чуть приподнял голову, обшаривая взглядом углы камеры. «Озвучиваю на всякий случай. Вдруг ты подсадной? Полиция вломилась без ордера, сказала, что им надо закрывать план по наркоте, и нашла у меня 6 кустиков каннабиса. Ну, то есть это, конечно же, не мои кустики. Не мои горшки с рассадой, и пластиковый пакет с травой тоже не мой. Это понятно, приятель?» «Понятно», — без особого интереса кивнул Макар. Тем временем Василиса присоединилась ко мне. Мы сидели с ней, спрятавшись в здании ДК. Однако к этому времени уже ушла, закончив репетицию группа «Амбар-драйв». «За что чалишь?» Тоном, преисполненным равнодушия, говоря скорее для поддержания разговора, спросил Руслан, отвернувшись от Макара. «Тоже дурь?» «Да не, не похож». «Тогда получается все-таки хулиганка». Макар некоторое время молчал, но все же ответил. «Мне подбросили бутылки с зажигательной смесью, чтобы повесить на меня поджог». Руслан улыбнулся, встал и, не сводя взгляда с Макара, рванулся к двери. Ударил плечом в решетку, вкладывая в толчок весь свой вес. Та даже не дрогнула. «Мля!» — выдохнул Руслан, потер плечо, потом потрогал подбитый глаз и оскалился. «Ладно, не проканало, пока что». Он плюхнулся на пол, в этот момент в своей грации был похож на миленького барсука, и стал вытряхивать из карманов их содержимое. Коробок спичек, крошечный фонарик, узкий скотч, полупустая упаковка батареек ААА, потрепанная курительная трубка, игральные карты, большой круглый магнит, складная ложка, короткая отвертка, набор пуговиц разного размера. «Оно же как?» — пробормотал Руслан, осторожно раскладывая свои вещи. «Кстати, тебя как зовут, бродяга?» «Макар. А я Русик. Так вот, у меня, во-первых, условка. А во-вторых, эта дура мои пальчики не откатала, личность не установила. Оставила на завтра. Студенческий пропуск у меня липовая. Значит, если я сейчас сквозану, вторую судимость не получу. Смекаешь?» Макар нахмурился. «А почему тебя не обыскали, Руслан?» По тону Макара было понятно, что он не доверяет Руслану ни на йоту. «Потому, мой вешний друг», — Руслан подмигнул подбитым глазом, «что это выгодно, когда тебя считают за дебила. Надо девушкам зубы заговаривать, включать обаяние на 300%. И вот, эта соплячка уже решила, что я дурачок. Ну, может, от избытка чувств и приложила мне пару раз. Ну, это же дело житейское, верно? Только вот не понимаю, почему она такая сильная? Качается, что ли? Что за девки пошли? Но главное, пока тащила сюда, забыла меня вытряхнуть». Я взял отвертку, подошел к петлям двери, попробовал открутить. Ничего не вышло. Саморезы были не только вкручены в металлический дверной блок, но и приварены. «Мля! Вот же... В следующий раз буду прятать в каблуках отмычки. Еще бы научиться ими пользоваться». «Так, думай, Русик, думай». Он не особенно обращал внимания на Макара, хотя тот не сводил с него взгляда. Руслан подошел к решетке, посмотрел оттуда на кабинет, на стенд и застыл, увидев на стенде ключи. Далеко ключи, но не сказать, чтобы прям недосягаемо. Руслан улыбнулся ключам, как алкаш дармовой выпивки. Он снова плюхнулся на пол и стал перебирать свои пожитки. После некоторых сомнений он выбрал магнит, потянулся, приложил его к решетке. Магнит со звоном прилип к решетке. Макар не шевелился, превратился в статую. Только зрачки двигались, следя за движениями Руслана. Руслан отцепил магнит, потом потянул край надетой на него толстовки и вытянул оттуда толстую нитку. Потом еще. И еще. Из рукава, из подкладки, из шва. Несколько метров обычной толстой синтетической нити. «Тихо в лесу», — запел Руслан негромко себе под нос. «Только не спит барсук. Уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг». Пока пел, скрутил нить в косичку, связал ее грубо, но длинной и прочной, привязал к магниту. Подошел к решетке, привязал конец к прутьям и, размахнувшись, метнул магнит в сторону стенда. Раздался грохот. «Вот незадача», — пробормотал Руслан, ничуть не смутившись созданного им шума. Потянул за нить, смотал ее, кругляш магнита снова оказался у него в руке, снова сбросил. Мимо. Не меняя выражения лица, Руслан снова подтянул и снова швырнул магнит в направлении стенда. Грохот. Кофейная кружка, стоявшая на столе, упала, чудом не разбившись, а камера задрожала. Макар вздрогнул. «Ты зачем так шумишь?» — прошипел фанатик. «Заткнись, салага!» — бросил Руслан, не поворачивая головы. «Чего боишься?» «Мы в опорнике одни. Сышь по печени получить. А думаешь, на зоне здорово? Особенно с такой мордахой, как у тебя. Может быть, у тебя есть причина тут сидеть и желание? Я не знаю, не лезу. А мне надо валить, крутить педали, пока не дали». Седьмой бросок и снова мимо. «Давай я попробую», — вздохнул Макар. «Ты вообще не меткий». «Ну, валяй», — негромко согласился Русик. «Хотя я очень меткий. Спроси у любой красивой девушки в Краснодаре. Попадаю точно в сердечко». Макар взял нить. Первый бросок — мимо. Второй — магнит ударил в стену рядом со связкой. Ключи дрогнули и упали на пол. «Давай, кентяра!» — радостно вскрикнул Руслан. «Я за тебя болею больше, чем за Рубин на чемпионате!» Макар подтянул магнит, перевел дух, метнул снова. И попал. Мы не видели этого через камеру, поскольку ключ упал в мертвой зоне, но понимали по реакции Руслана и отчасти Макара. Магнит упал рядом с ключами, и те с глухим звоном прилипли к кругляшку магнита. Макар медленно вытянул за нить связку. Взял в руки, сглотнул. Первый ключ не тот, второй щелкнул. Дверь открылась. «Давай быстрее, бродяга!» — торопил Русик. «Пока женский стендап не вернулся!» «Смотрю, ты тоже загорелся идеей покинуть этот отель ночных звезд!» Он чуть ли не вытолкнул Макара из камеры, покидал пожитки в карманы, выскочил следом, и они рванули к выходу из опорника. Опорник был закрыт, однако второй ключ в комплекте со стенда был от входной двери опорника, так что они без труда выбрались наружу. Одновременно с этим они вышли за пределы поля зрения камеры. Руслан пропустил Макара вперед. «Мы с Василисой не знали, куда они побегут, поэтому прильнули к окну ДК». Руслан и Макар могли побежать по Краснопартизанской, то есть мимо нас. И это плохо, так они могли увидеть мою машину, хотя я и припрятал ее за зданием почты. Могли побежать в любом направлении, разделиться. После освобождения фанатика вообще могло произойти все, что угодно. Через окно мы увидели, что они направились в противоположном от нас направлении, прочь от центра поселка. Убедившись, что они скрылись, мы поспешили выскочить из ДК и забраться в УАЗ. На Руслане был жучок, позволяющий его отслеживать, но все же это не давало никаких гарантий. Руслан и Макар уже через 100 метров после опорника наткнулись на бабку, которая брела по каким-то своим делам и несла две тяжелые сумки. Бабка окинула их взглядом, в котором сквозило огромное подозрение. Руслан приветливо махнул ей. «С Новым годом, бабушка! Мы артисты из Астрахани! Где тут поезд? Не одолжишь денег?» Руслан нес пургу, сбивал женщину с толку, и это не было частью плана, как и сама пенсионерка. Я мысленно похвалил его за импровизацию. Тем временем ахинея Руслана достигла своей цели. Бабка больше не считала бегунов подозрительными, а классифицировала как идиотов. И тут есть разница. По поводу подозрительных лиц бабульки зовут полицию, а по поводу придурков отпускают нелестные комментарии. Макар даже не притормозил. Он уверенно бежал в восточном направлении, к окраине поселка. Русик припустил следом. Мы следили за ними на приличном отдалении. Зато не пешком, а на машине. Василиса не выпускала из рук бинокль. Они бежали молча, остервенело, повернули на пустые огороды. Уборочная давно прошла, препятствий нет, и никто не смотрит. Временами, когда они пробегали неподалеку от жилых домов, на них лаяли собаки, но беглецы не обращали на это никакого внимания. Собаки просто гавкали, не более того. Очень скоро на пути Руслана и Макара показалось поселковое кладбище. «Не гони коней, пироман!» — тяжело дыша выдохнул Русик. «Жизнь человека, невиновного по 228, не такая спортивная, как у тебя!» «Я не могу уже. Уф!» Макар не ответил. Как подобает фанатику, то есть остервенело, упрямо и сурово, он продирался сквозь кусты оврага справа от кладбища. И внезапно оказался у скопления старых ветвей. Он присел и осмотрелся. В нем боролся страх, что Василиса где-то рядом, и инстинктивное желание сбежать куда-то подальше, в безопасное место. В конце концов он наклонился, подхватил какую-то веревку, потянул за нее, и часть массы ветвей, которые оказались подвязанными веревкой, отодвинулись в сторону, открывая мастерски спрятанную от чужих глаз серую «Шевроле Ниву». «Фух!» — выдохнул Русик, остановился, согнулся пополам. «Так ты сюда бежал?» «Да», — коротко ответил Макар. «Вообще-то я до последнего думал, что они и что ты...» «Неважно. Тебя подкинуть куда? Надо валить из этого колдухина. Потом вернусь, кое-какие вопросы закрою. Но сейчас нужно спешить». Руслан тяжело дышал, согнувшись пополам. На предложение фанатика просто поднял раскрасневшееся лицо. «Не, бродяга», — сказал оборотень. «Поодиночке у нас больше шансов». «А ты куда? Туда?» «А я тогда вон туда побегу, к речке. Перейду, потом по полю, за ней там трасса, поймаю попутку дальнобоя. Наплету ему, что девушка из дома выгнала, и к полуночи буду под Волгоградом. Все, бывай, удачи». Он вернулся, тяжело дыша и прихрамывая, ушел. Пройдя мимо кладбища, не останавливаясь, он наклонил голову и негромко произнес в сторону собственного кармана. «Вадим, ты следишь? Нива «Шевроле», серая, номер У-682-ПР-779. Ты услышал?» «Повторяю, У-682-ПР-779». Ответить я ему не мог. У нас отсутствовала обратная связь. Верной только что озвученной легенде, Руслан действительно направился на север, в сторону реки. По нашей договоренности он должен был бы затаиться и ждать, отдыхать, приходить в себя, пока мы его не подберем. А в крайнем случае выждать час и возвращаться обратно в Колдухин. Все это время под мирное урчание мотора мы стояли в нескольких сотнях метров, подслушивали, наблюдали и ждали. Василиса, не мигая, смотрела через лобовое стекло. Сейчас важнее всего было, чтобы наш барсук-оборотень убрался подальше, чтобы он не пострадал. Мало ли. Фанатик не мешкал. Он прыгнул в машину, завелся и почти сразу же выкатил ее из укрытия, развернулся и вот уже рванул вперед серым малозаметным силуэтом. Серый цвет неспроста так популярен среди зверей средней полосы. Универсальный камуфляж. Мы караулили на пересечении крайней улицы и дороги к кладбищу. Дорога к кладбищу была тупиковой, вела только к нему. А это значит, что, убегая, фанатик в любом случае проедет мимо нас. Ну, кроме варианта, что он дернет напрямую в поля. И этот шельмец поступил именно так. Рванул в поля. Сжав руль так, что костяшки побелели, Я пару секунд колебался, не трогаясь. Достаточно ли далеко отбежал Руслан? Вот ведь гадство. Как плохо, когда нет обратной связи. Я плавно тронулся и поехал в сторону кладбища. Кладбище у Колдухина большое, по периметру засажено тополями. Наверняка жители домов крайней улицы не в восторге от пуха по весне. Сейчас этот массив деревьев закрывал от убегающего фанатика. Значит, он заметит нас не сразу. Я разгонялся, двигаясь все быстрее. Справа от меня щелкнул фиксатор ремня безопасности. Это Василиса поняла, что пристегнуться не такая и плохая идея. Сердце стучало от волнения. Мы обогнули кладбище справа по убранному полю, прижимаясь к кладбищенской ограде, после чего, наконец, увидели машину фанатика. Она ехала, поднимая за собой клубы пыли, подпрыгивая на неровностях, но не совсем по полю, а по какой-то проложенной там грунтовке. Я мысленно выдохнул, потому что до последнего опасался, что фанатик нападет на Руслана. Однако, судя по неровному дыханию оборотня, который транслировал планшет, у него все хорошо. Ну, кроме того, что ему надо бросать курить. Вырулив на ту же грунтовку, я позволил себе прибавить газу, и тут преимущества японского двухлитрового двигателя показали себя во всей красе. Буханка летела вперед, как метко пущенная торпеда, рассекая поля и поднимая еще большие клубы пыли, чем «Шевроле Нива». Я возблагодарил Хана за его труд и, поняв, что расстояние до машины фанатика сокращается, еще больше придавил газку. Я никогда не был гонщиком или любителем полихачить. Даже в PlayStation в гоночные симуляторы еще ни разу не сыграл. Но сейчас во мне проснулся азарт первых людей, которые загоняли лань, добывая себе и племени пищу. На прямом отрезке все решало не мастерство маневрирования, а двигатель и устойчивость машины. С каждой минутой мы приближались. Грунтовка сама собой плавно уходила вправо. Подул боковой ветер, и теперь пыль от машины Макара не мешала видеть, что расстояние сокращается. И это хорошо. Это дает нам хороший шанс. Значит, мой план — не полная шляпа. А то был момент, когда в душе зародились сомнения. Не упустили ли мы фанатика? Получится, что своими же руками выпустили его из клетки. Вдруг в районе окна водителя родилась неяркая вспышка. Послышался не особенно громкий в шуме погони выстрел. Этот болван Макар палил в нас на полном ходу. Естественно, мимо. Дистанция была метров 100. Попасть он мог только случайно. «Хорошая новость», — стиснув зубы, сказал я Василисе. «Раз стреляет, значит, ствол при нем есть. А раз оружие там, то и другое барахло тоже. А плохая в том, что эта доказательная база может скоро улететь в кювет». Макар выстрелил еще трижды, потом перестал. Василиса коротко кивнула. Сосредоточившись, она щелкнула пальцами, попыталась кинуть заклинанием какую-то сияющую нить в сторону машины Макара. Однако ничего не вышло. Мы так быстро ехали, что нити фигур ее магии рвались еще до того, как она заканчивала взмахи пальцами. Боевые заклинания не формировались. Такой простой и вульгарный фактор, как скорость, не давал работать ее колдовству. Если бы мы ехали ровнее и не прыгали, как кенгуру, у нее бы, наверное, все же получилось. Однако сейчас ее магия оказалась так же бессильна, как и пистолет фанатика. Через секунду где-то справа грохнул небольшой взрыв-вспышка. По корпусу едва заметно царапнуло, как бывает от попадания мелкого песка на скорости. «Это его пиротехника», — прокомментировала Василиса. «Хорошо, что у него боевых гранат нет. Наверное». Однако больше взрывы не повторялись. Вероятно, фанатик понял бессмысленность своих шутих. Василиса тем временем активировала на телефоне навигатор. «Хорошо», — сказала она. Я взглянул на нее и впервые увидел такую, сосредоточенно сердитую, с прищуром, как у волчицы на охоте. «Что хорошо?» «Впереди нет автодорог и поселков, только нитка железки. Нет дорог, нет посторонних». Мысленно я порадовался. Отсутствие лишних свидетелей, риск случайных жертв и тех, кого фанатик мог бы использовать в качестве заложников — это хорошо. Василиса уже переключилась с навигатора на телефонную книгу. Быстрыми движениями нашла номер инквизитора, нажала вызов. «Денис, ты как, едешь?» «Да». «У вас там все нормально?» «Смотря что считать нормой, мы сейчас занимаемся фанатиком, собираем доказательную базу в активной фазе», — округло ответила Василиса. «Мне к опорнику ехать?» — уточнил инквизитор. «Не совсем». Она вцепилась в ручку двери, чтобы удержаться при очередном прыжке. «Мы на выезде. Могу скинуть отслеживание по геолокации». «Скидывай. А где фанатик? С вами?» «В некотором роде. Тебе еще далеко до Колдухина?» 10 километров до Усть-Алкостры. Потом еще сколько-то до вас. Вообще-то я хотел на заправке хот-дог скушать». «Не надо делать остановок. Поторопись к нам». Нейтрально попросила Василиса и сбросила вызов. Дождавшись, когда разговор завершится, я выдохнул. «Ладно, Василиса Александровна, хватит балагана. Надо его брать». Внутри меня отозвалась магия стихии. «Моя стихия всегда со мной. И всегда поможет. Только попроси». Я напрягся, и вот уже через несколько десятков секунд над полями возник, вырастая прямо из пашни, густой туман, становясь плотнее и выше с каждой секундой. «Пошутили и будет. Зря мы, что ли, двоедушники?» Зло пробурчал я. «Пора выкладывать на стол козыри». Макар, безусловно, заметил туман. Он заложил вираж и ушел с грунтовки вправо, на стерню. Попытался прибавить хода. Рискованный маневр, когда твой обзор сократился до нескольких метров. Однако логика никогда не была сильной стороной фанатиков. Туман был везде. В тумане этого не было видно, но впереди, за лесопосадкой, маячила железнодорожная насыпь. Обычная искусственная возвышенность, сравнительно плавный подъем, возвышающийся над полями на 4-5 метров. Склон насыпи был плотным, поросшим жесткой травкой, увенчанный одним парным рядом рельс. Тут ходила электричка местного назначения и изредка товарники. Не сказать, что это непреодолимое препятствие, но все же преграда. Я повторил его маневр, но осторожнее, чуть сбросив скорость. А вот фанатик не был осторожен. Поскольку я начал отдаляться, он приободрился и прибавил ходу, обогнул лесопосадку, устремился вперед по полю. На всех парах он приблизился к насыпи и даже когда увидел ее, не сбавил ходу. Проблема была в том, что насыпь располагалась за углом. Он взлетел на нее не перпендикулярно, а по касательной. За счет набранной скорости Нива сравнительно легко вскарабкалась на гряду. Однако, оказавшись на вершине, там, где был щебень и рельсы, дернулась, завалилась на бок, подпрыгнула и кувыркнулась боком, слетев с гряды, исчезнув с поля зрения. Я заложил плавный вираж, уходя правее и осторожно поворачивая, чтобы подобраться к насыпи строго перпендикулярно и не на такой большой скорости. Буханка — это не американский военный внедорожник Хамви. У нее высокий центр тяжести, и она не отличается устойчивостью к опрокидыванию. Так что свой маневр я выполнял осторожно, медленно, чтобы обойтись без акробатики. Неспешно, с пробуксовкой и рискуя откатиться назад, я въехал на вершину насыпи, подпрыгивая на рельсах, пересек высшую точку и, притормаживая, скатился с насыпи. По ту сторону путей оказалась бетонная площадка, по краям которой в изобилии росли сорняки. Среди этих сорняков колесами вверх лежала серая Нива. Все. Отъездил свое. Глава 22. Пропуск на одну персону. В центре бетонной площадки, среди потрескавшихся от времени плит, стоял Макар. Просто стоял. Под ложечкой засосало от нехорошего предчувствия. Я был уверен, что, лишившись автомобиля, фанатик бросится бежать, например, вдоль насыпи, и тогда мы сможем его догнать за счет большой скорости. Но он почему-то оставался на месте. «На кой ляд он там встал? Почему не бежит?» — пробормотал я. Я заглушил двигатель. Мы с Василисой вышли из машины. Ленивый прохладный ветерок гнал над бетонной площадкой клочья тумана. Как только мы вышли из машины, то увидели, что Макар не просто стоял на бетоне. Вокруг него, дубовым углем, четко, как циркулем, была начерчена жирная черная линия, формирующая круг. Обережный круг. В трех местах круга стояли три зажженные свечи. Белая — за правду, черная — за Навь, красная — за кровь. В самом центре круга — Макар. Он стоял, как последний рыцарь крестовых походов. Глаза горели, рука дрожала, но не от страха, от ненависти. «Обережный», — на всякий случай уточнил я у Василисы. «Он», — хмуро подтвердила она. Мы с Василисой осторожно подошли поближе. Осторожность оказалась не лишней. Как только мы оказались в 10 метрах, Макар оскалился, выхватил пистолет и выстрелил несколько раз подряд. Пули вспыхнули в воздухе, как спички на ветру. Я даже не успел моргнуть. Василиса держала руку, направляя свою магию, а вокруг нас висел не особенно заметный купол. Магическая защита. Огоньки пуль упали на холодный старый бетон, как мертвые черные мухи, распространяя вокруг себя запах гари. «Круто, конечно. Я так не умею», — пробормотал я. Макар выстрелил снова и снова. Пули вспыхивали, падали, а он продолжал палить до тех пор, пока оружие в его руках не начало бессильно щелкать пустой обоймой. Патроны кончились. Едва слышно зарычав, он швырнул пистолет на землю, как будто тот предал его. «А что вы мне сделаете?» — засмеялся он истеричным смехом. «Я внутри круга! Вы даже коснуться меня не можете!» «И долго ты собрался внутри сидеть?» — спросил я. «Пока от жажды не помрешь». Он ухмыльнулся, достал телефон и стал копаться в нем. Меня снова посетило нехорошее предчувствие. Он пролистал контакты и набрал какой-то номер. При этом посмотрел мне в глаза. Я явственно услышал гудки один за одним. Он ждал, я тоже замер, не имея возможности что-то сделать и помешать ему. Вызов завершился, трубку на той стороне не взяли. «Этот не отвечает», — процедил Макар. «Ну ничего, другие ответят. И тогда я смогу рассказать всем, что в Колдухине есть как минимум 2 двоедушника. 3. 3, считая деда. И тогда сюда слетятся все мстители, какие только есть, и обязательно вас покарают. Если вы все-таки убьете меня сегодня, то я буду отмщен. Вот только вы не убили меня в камере. Наверное, не станете и сейчас». «Вот как это у тебя в башке укладывается, Макар?» — устало спросил я. «Ты обвиняешь нас в том, что мы монстры. Но тот факт, что мы тебя не убили, не кажется противоречащим твоей теории». «Трусливые монстры! А раз трусливые, может быть, я еще поживу. Бегите! Бегите, трусы! Бегите и надейтесь, что мои друзья вас не догонят! Прячьтесь в норы и ждите, что рано или поздно мы вас догоним!» Мы посмотрели друг на друга с Василисой, молча признавая очевидное. Наша судьба сама привязана к этому месту прочнее, чем любые оковы. Конечно, мегалит не мог удержать меня физически. Ничто не мешало сесть в машину и исчезнуть навсегда. Но я так не поступлю, даже если бы пришлось провести вечность погруженным в холодную воду пруда. Подобно каноничному водяному, я остался бы здесь. Да и Василиса, зная ее характер, тоже не сбежит. И если Макар дозвонится, то начнется война. Некрасивая. Нас будут выслеживать, и мы превратимся в параноиков. Или в трупы. А еще это наверняка подставит Тамару, Кузьму, Лешего, дядю Мишу и Руслана. Они тоже попадут под раздачу. Их могут убить. В лучшем случае им придется бежать. Он снова набрал кого-то по телефону. Снова молчание. Меня отделяло от фанатика 3 метра, не более. Однако он оставался для меня недосягаем. Я на пробу двинулся вперед, в круг. Тот оттолкнул меня упругой прозрачной стеной. И по ощущениям, это было болезненно. Меня словно ударило сразу в десятки мест малыми разрядами тока. Я поморщился и отскочил. Макар усмехнулся и снова стал копошиться в телефоне. «Как попасть внутрь круга, Василиса?» — спросил я. «Когда он выйдет, можно разрушить контур», — ответила она. «Пока создатель круга внутри — никак». «План Б. Можешь его пристрелить». Я показал на ее табельный ПМ, но Василиса отрицательно покачала головой. «Я не инквизитор», — твердо ответила она. «Я не стану, даже зная, что он подонок. Я защитник, а не палач». «Тогда как мне попасть внутрь круга? Придумай, примени магию». «Обережный круг защищает от магии, блокирует физическое проникновение. Те, кого он убил, не пересекали границ. Он создавал его внутри них». «Объясни, ты же маг. Ты знаешь, понимаешь тонкую суть вещей. Почему мы с тобой не можем войти?» Макар снова звонил. «Вторая душа не пускает», — пояснила Василиса. «Человек может пройти, двоедушник нет». Я замер на секунду. Потом у меня в голове появилась робкая идея. «А ты можешь блокировать мне вторую душу?» — спросил я, сжимая челюсть, отчего скулы ходили ходуном. Она посмотрела на меня так, будто я только что предложил вырезать себе сердце. «Ты шизанулся? Ты станешь бессилен, как... как младенец?» «Нет», — ответил я твердо. «У меня есть человеческая душа и крепкое тело здорового молодого мужчины». «Это безумие!» — я впервые видел Василису испуганной. «У нас нет времени. Давай!» Она закрыла глаза. Прошептала что-то на древнем языке. Звуки незнакомых слов отдавались в ушах болью. В этот миг я почувствовал, как будто с меня содрали кожу. Прямо физически, с кусочками мяса. Я потерял часть себя, причем большую часть. Все. Тепло, защита, связь с водой, с землей, с мегалитом. Исчезло. Навалились боль, слабость, чувство тоски. Но я был все еще жив. И, преодолевая окутавшую меня боль, шагнул вперед и... Я пересек границу круга. Судя по выражению лица Макара, он до последнего не верил, что такое возможно. И все же то, что я смог преодолеть разделяющую нас стену, не выбило его из колеи. Он сориентировался моментально, сунул телефон в карман и немедленно выхватил из внутреннего кармана куртки клинок, акинак, острый, как лезвие бритвы, который он тут же двинул вперед, замахиваясь оружием так, чтобы уколоть в живот. От первого удара я уклонился, отпрыгнул в сторону. Лезвие просвистело мимо меня. Макар тут же нанес второй удар сверху, наотмашь. Поднял руку, принимая удар на предплечье, как на щит. Клинок прорезал куртку и рассек кожу. Боль пробила меня, а кровь хлынула по рукаву. Однако адреналин помог справиться с новой болью. «Куртку прострелил, теперь еще и порезал. Ужас, что за человек?» — прохрипел я и бессовестно пнул его в пах. От боли он ослабил хват ножа, и я, сильно дернув его руку, отправил оружие в полет за пределы обережного круга. Макар завыл, согнулся пополам, но вместо того, чтобы отступить, шагнул ближе, пригнув голову, боднул меня, и из такого положения резко и сильно трижды ударил меня в живот. Последний раз с такой силой, что я услышал, как хрустнуло ребро. Моя боль вспыхнула ярким пламенем, но я запретил себе ее чувствовать, ведь боль ничего не значит. Несмотря на ребро и, кажется, ушибленную печень, я приподнялся, выпрямился и, резко вздернув колено, ударил Макара по лицу, вкладывая в этот удар всю силу ног. От удара его приподняло и оттолкнуло от меня. Я использовал этот момент, сделал полушаг назад, перенеся вес на правую ногу, сжал кулаки, размахнулся и попытался врезать, что есть сил, ему в челюсть. А он ловко уклонился, сместившись влево. Причем не только сместился, но и воспользовался тем, что я был вынужден шагнуть вперед, накинув руку мне на шею, навалился всем весом и стал меня душить. «Ах ты, ублюдок!» Горло раскалило болью, легкие взбунтовались, шея захрустела, но где-то в душе, в человеческой душе вспыхнула простая человеческая злость, та, что рождается, когда тебе нечего терять. Правой рукой я сцапал его ноги, сжал икроножные мышцы и резко разогнулся, приподнимая его тело вверх. Он оторвался от земли, а я завалился вправо, в его сторону, одновременно дернув его ноги, отчего он лишился опоры и упал на бетон. На миг я оказался сверху, еще и приложил его всем своим весом. Он держал меня одной рукой и бил второй по лицу. Раз, два, три. Мой глаз заплыл, бровь вспыхнула болью, Но все это ерунда. Главное, что Макар отпустил мою шею, позволив вздохнуть воздух полной грудью. Освободившись от его захвата, я наотмашь ударил его по лицу и одним резким движением выпрямился. Встал. Макар подобрался и тоже стал подниматься. Кровь текла у него из разбитого носа. Он зарычал, как дикий зверь, и достал из кармана нож-бабочку, сложенную. Его пальцы дрожали. Он пытался ее раскрыть. Я не стал ждать и попросту ударил его ногой, толкнул в солнечное сплетение, как в фильме «300 спартанцев». Только без крика «это Спарта». Сила удара выбросила его за пределы круга. И тут же раздался треск. Эта Василиса, которая все это время металась у границы, как загнанная в клетку тигрица, ткнула ему в шею электрошокер. Макар несколько раз дернулся, захрипел и рухнул на бетон. Поняв, что враг повержен, я с трудом выполз за границу круга и улегся на спину. Повернув голову, я посмотрел на поверженного врага. Дышать было больно. Я перепачкан собственной кровью. Все тело горело. Но главное, что Макар побежден. Василиса проверила его пульс, повернула на бок, забрала бабочку, потом подошла, опустилась на колени рядом со мной. Ее руки легли на мои виски. Она прошептала заклинание, и вторая душа вернулась, и это накрыло меня волной новых ощущений. На меня обрушился целый океан боли, однако почти сразу же к этой какофонии присоединилась связь с мегалитом. Мир дрогнул. Сквозь раны, поры кожи, сквозь саму землю пошло исцеление. Глаз прояснился. Ребро срослось. Лицо перестало пульсировать. Я лежал и смотрел в небо. Ветер унес остатки тумана. Небо над головой было голубым, и по нему неспешно и величественно плыли облака. Корпус буханки холодил даже через джинсы. Но сил пересесть на водительское кресло или хотя бы сменить позу не было. Мы с Василисой сидели в открытом настежь внутри УАЗика, свесив ноги наружу, словно дачники после ударного трудового дня. Прямо перед нами на потрескавшемся бетоне валялся Макар. Сейчас он мало напоминал того яростного фанатика, который еще полчаса назад пытался отправить меня в Навь. Руки и ноги стянуты пластиковыми хомутами. Грубо, надежно, без всякой магии. Василиса обыскала его и перевернутую машину на совесть. Рядом на куске брезента лежала горка трофеев. Странный набор. Словно содержимое карманов безумного ролевика. Нож Акинак, современная реплика, но напитанная магией. Европейский автоматизированный пистолет. Какие-то амулеты из кости и камня, фонящие магией так, что даже у меня зубы ныли. Ну и по мелочи. Мешочек угля, свечи, осиновый кол. Кстати, эта штука против нежити не работает, разве что ею голову разбить. Нож-бабочка, блокнот с шифрованными записями. Я потер ноющее ребро. Человеческое тело — штука хрупкая, но удивительно ремонтопригодная. Особенно, когда за твоей спиной стоит мегалит, который помогает срастить кости. «А что ты, Беккер, расскажешь?» — спросил я, кивнув в сторону поселка, имея в виду факт побега Макара из камеры в опорнике. Василиса пожала плечами. Ветер трепал ее волосы, выбившиеся из прически. «А как есть, так и расскажу», — она говорила спокойно, деловито. «Она сама меня послала искать родственников той бабки, чей дом сгорел. Вот я и металась по поселку, изображала бурную деятельность. А что сделал Макар? Камер в опорнике нет. Мы сейчас замок на двери немного поцарапаем. Зачем? Чтобы картинка сложилась. Все подумают, будто он отмычку подобрал, вскрыл замок и сбежал. Ключи на стенде никто не оставляет. Но он смог сбежать через окно в туалете. Пальчики мы ему уже откатали, личность установлена. Светлана объявит его в федеральный розыск. Для нее это, знаешь ли, все равно палка. Показатель раскрытия и активной борьбы с преступностью. Был задержанный, стал подозреваемый в бегах. Он же, по официальным данным, не убийца, а так, придурок-поджигатель. «Ну и хорошо», — выдохнул я. «Бюрократия порой бывает полезнее заклинаний». Василиса скосила на меня глаза. В ее взгляде, обычно насмешливом, сейчас плескалась какая-то темная тягучая тревога. «Я рада, что у тебя все заживает, Вадим. Странное в момент драки было ощущение. Ты рядом, а помочь я ничем не могу. Давно не чувствовала такого бессилия. К магии привыкаешь». Стояла и смотрела. Барьер оказался таким прочным. «Хорошо, что твоя человеческая природа оказалась живучей. Фанатик тебя сильно отделал». «Да ничего особенного». Я попытался выпрямить спину и тут же поморщился. «Бывало и хуже». «Не храбрись. Ты едва не умер». Она отвернулась, глядя, как по дороге между полей к нам приближается одинокая машина, которая пока что выглядела как жирная точка. Мы молчали, я скосил взгляд на фанатика. Не имея возможности повредить ему магией, Василиса от всей души приложила его шокером. Он до сих пор в отключке. По грунтовке, мягко шурша шинами, к нам вкрадчиво подкатывал черный тонированный микроавтобус. Тихий шелест колес мягко нарушил наше молчание. И вскоре черный микроавтобус, чья тонировка напрочь скрывала внутреннее пространство, плавно подобрался к нам. Казалось, будто эта машина прибыла сюда из совершенно иного измерения, из какого-то параллельного мира, существующего отдельно от нашего повседневного бытия. Дверь беззвучно открылась. Из салона, похрустывая камушками, вышел Денис. Костюм, сшитый на заказ, небрежно повязанный узкий галстук, лакированные ботинки, лицо спокойное, скучающее. Типичный инквизитор, у которого рабочий день не нормирован, а зарплата как 20 моих. Он окинул взглядом нашу живописную группу. Связанного Макара, кучу артефактов, нас с Василисой. Задержал взгляд на моей куртке, густо испачканной грязью и кровью. «Ну что, рассказывайте, герои», — предложил он. «Так вот», — Василиса спрыгнула с УАЗика, отряхивая брюки. «Фанатик, палач, маньяк. Завалил кучу народа ради своей идеи. Думаю, что все по списку в нашем регионе за последние пару месяцев — его». Она носком ботинка указала на кучу конфиската. «Признательных показаний не дает. Имеет магическую защиту. Но из его машины мы достали кое-какой инвентарь. Артефакты, ритуальный нож, ствол. Плюс во время задержания этот деятель успел создать обережный круг. Вадим дрался с ним внутри». Бровь Дениса поползла вверх. «С этого места поподробнее. Каким образом Вадим оказался внутри?» «Магия!» — буркнул я. «Это не ответ». Он продолжал смотреть на Василису. «Внутри круга двоедушник был бы лишен магических сил и дезориентирован. Напоминаю прописные истины. К тому же преодолеть границы нельзя. Это физика процесса. Что произошло?» «Я отняла у него вторую душу, Денис. Временно». Денис несколько секунд молчал. «Я доложу Якову Лавровичу. Не как о нарушении, само собой, а как о принципиально новом методе. Такое считалось невозможным. А дальше? Как Вадим смог его одолеть?» «По классике. Подрался, как человек». Я продемонстрировал зажившие костяшки. «Злость на злость, кулаки на кулаки. Я был лучше». Денис помолчал секунду, разглядывая меня, будто видел впервые. «Мужик», — протянул он уважительно. «Ладно, я все понял. Я его забираю. И эту коллекцию тоже». С этими словами инквизитор вернулся к микроавтобусу, достал какой-то мешок из плотной ткани и стал грузить в него вещдоки. «А компенсация?» — встрепенулся я, когда Акинак исчез в недрах мешка. «Это, между прочим, мои трофеи. По праву победителя». Денис усмехнулся, доставая планшет. «Вадим, мы не в Средневековье. Я опишу их в рапорте, как и твои претензии. Тебя щедро премируют. И за артефакты. И за личное задержание особо опасного. Вас обоих премируют, не волнуйся». «А если я знаю, где еще есть артефакты, твоя организация готова их выкупить?» «Запрещенные?» — прищурился Денис. «Тогда не знаю». «Да у меня их и нет. Просто изучаю возможности подзаработать». «Напоминаю, что артефакты, способные убить, лишить воли или рассудка, а также те, которые являются орудием преступлений, незаконны, и их следует сдать инквизиции. За это положен выкуп, компенсация. Я тебе скину адрес нашего резидента в Краснодаре. После той истории с документами Шарпея у Южного управления хорошее финансирование. Понял? Для начала подожду премию». Инквизитор кивнул на машину Макара, сиротливо стоящую на крыше в сторонке. «Его машина». Мы с Василисой синхронно кивнули. Денис подошел к ней, достал какой-то хитрый датчик, покрутил. «Так, в тачке ничего больше нет. Все, она ваша проблема. Забирайте, прячьте, распилите на части, утопите в пруду. Мне все равно, но она должна исчезнуть. Понятно? Мне она не нужна, а полицию наведет на ненужные мысли». «Разберемся», — не стал спорить я. «Помоги мне, пожалуйста, перетащить фанатика внутрь». Нести бессознательное тело взрослого мужчины оказалось задачей нелегкой, однако Денис проявлял удивительную сноровку. Сделав Макару инъекцию какого-то препарата, осознавая, что удар электрошокера скоро прекратит свое действие, он обеспечил себе спокойное путешествие обратно в Москву. Затем мы взяли фанатика за ноги и подмышки, перенесли внутрь микроавтобуса. Там Денис развернул одно из кресел в лежанку с жесткими рукоятями по бокам. Когда Макар оказался уложенным на это сиденье, Денис разрезал пластиковые стяжки на его руках, но вовсе не для того, чтобы освободить тому руки, а чтобы закрепить новым способом. Специальные браслеты-хранители защелкнулись вокруг запястий, намертво приковывая мужчину к боковым рукоятям. От этих погрузочных работ я слегка запыхался и снова привалился к борту буханки. «Слушай, Денис, а ты прямо сейчас уедешь?» «Работа, Вадим. Протоколы, описи, вашего деятеля сдать дознавателю. А не хочешь потом снова в Колдухин заехать, погостить?» Неожиданно для себя предложил я. «Места у нас красивые, воздух свежий. Может, возьмешь отпуск на пару дней?» Денис обернулся, и в его глазах мелькнули веселые искры. «В баньку зовешь?» «У меня нет баньки», — честно признался я. «Ну вот, когда будет, тогда и зови». Он поклонился Василисе, пожал руку мне, прыгнул в свой микроавтобус, развернул его и укатил прочь, оставляя нас с перевернутой машиной и чувством выполненного долга, который, как всегда, отдавал привкусом крови. В воздухе пахло приближением зимы. Конец книги.